Но стоит пошатнуться, как та же ответственность оказывается жерновом на шее. Но и без ответственности мы не можем плыть по океану стихий. Не мораль это, но спасательный круг. Прощание есть лишь новая приветственная встреча. Не временные мы, но беспредельные. Истечение невидимой энергии при телесной сонливости будет верным знаком участия в отражении тьмы. Мы можем призывать к бою в любое время, потому нежданный приступ сонливости должен обращать особое внимание. Также и поток энергии не останется незамеченным. Унесет он много сердечной энергии, потому заслуженно дать той энергии снова аккумулироваться. Не мудро позволить источиться, потому напомним отдых в виде перемены занятия. 517. Наблюдение над цветами тонкого мира очень показательны. Они указывают, как творчество тонкого мира доступно пламенному сердцу. Истинно, там легко сознательному духу. Он может творить без усилия, перенося образы земные в лучшую оболочку. Но не одностороннее это творчество. Тем же процессом водворяются лучшие образы и на земле. 518. Не случайно мы толкуем о творчестве тонкого мира. Сознательность и внимательность приготовляют нам широкое поле для творчества. Можно заметить, что это созидание не утомляет и остается неисчерпанным. Так происходит между мирами сотрудничества. Мы можем утончать формы тонкого мира, потому каждый запас утончения нужно беречь как сокровище. Сердце менее изнашивается, если окружающее не мешает этим утончениям. Потому мы так против невежества, которое наиболее нарушает восхождение сердца. Конечно, невежество есть союзник сил темных. 519. Действительно. Отложение впечатления в третий глаз есть основа творчества. Не только старые буддисты, но незапамятные заветы требовали воспитания наблюдательности. Сердце, лишенное сокровища наблюдательности, затрачивает массу энергии там, где можно было проявить великую бережность. Учитель должен развивать наблюдательность на самых прекрасных предметах. Особенно непростителен в человеке скользкий взгляд, ничего не замещающий, ничего не дающий. Химизм взгляда разве не будет благодетельным заданием для истинного учения, ученого? 520. После пульсации мира не ужасное трепетание сердец человеческих. Нужно потому везде примерять большой пробный камень, иначе невозможно просуществовать, погрузившись в лужи подлости. Мера целой вселенной нужна там, где шумит Армагеддон. Утешение в соизмеримости. Нужно приложить всю наблюдательность, чтобы взвесить вещество битвы. Часто люди все-таки понимают битву не больше уличного столкновения, забывая, что сражение в почтовом ящике, в улыбке ухищренной лжи и в задержке света. Битва гораздо драматичнее, нежели обыватели ее понимают. Когда говорю о бережности, тоже понимаете на семь концов.